Веселое было времечко. А пока что оба они, молодой капризный повеса и стареющий кутила и распутник, развлекались в компании завсегдатаев кабаньей головы, сообразительного Поинса, прыщавого Бардольфа, воришки Гетцхилла и прихлебателя Пето. Все это были типичные представители лондонского дна. Каким образом Фальстаф попал в эту компанию, нам неизвестно. Но то, что он предпочитал визитам ко двору общества людей низшего звания, несомненно. Здесь на него смотрели с почтением, там — с презрением. А кроме того, как можно заметить, он обладал естественной склонностью к жизни низов. Правда, как-то в порыве не то отчаяния, не то откровения он признал, что его сгубила дурная компания. Но это прорвалось у него лишь однажды, и, можно сказать, случайно. А в общем, среди бродяг и нищих он чувствовал себя вполне в своей тарелке. С наслаждением исполнял он и роль проводника молодого принца по закоулкам преступного мира Лондона. Частенько они и сами грешили, отправляясь на охоту за кошельками. Грабеж на большой дороге не только приносил всей шайке средства для новых кутежей, но и служил своего рода развлечением — игрой. Такую игру с ограблением принц, Поинс, Фальстаф, Бардольф и Гетцхилл, чье присутствие придало этой операции оттенок профессионализма, затеяли на Кентерберийской дороге летом 1402 года. Сценарий, разработанный принцем, полностью посвятившим в него лишь Поинса, состоял из двух действий – ограбление путешественников, а затем нападение принца и Поинса, лица которых были скрыты под масками, на своих сообщников. Нескольких ударов оказалось достаточно, чтобы храбрый, как Геркулес, Фальстаф обратился в паническое бегство, бросив на поле битвы награбленную добычу. Его прыть начисто опровергла его же собственное заявление о том, что он был бы самым проворным малым по всей Европе, если бы не его брюхо. Храбрейший сэр Джон унес свое брюхо так проворно, с такой отменной прытью, как впору доброму бычку. Впрочем, маневр этот не противоречил его взглядам на доблесть. Главное достоинство храбрости, считал он, благоразумие. Оно не раз спасало ему жизнь, уверял Фальстаф. Да и к чему торопиться отдавать жизнь, если Бог не требует ее? Благоразумное бегство не помешало сэру Джону и в этот раз продемонстрировать свою способность извращать истину. Вскоре в трактире «Кабанья голова», красный от возбуждения Фальстаф, хвастал о том, как он сражался добрых два часа с целой толпой противников, и лишь чудом спасся. Победа досталась ему нелегко. Куртка оказалась проколотой в 8 местах, штаны — в 4, щит пробит, меч иззубрен, как ручная пила. Нет, никогда он не дрался так яростно с тех пор, как стал мужчиной. В тот самый момент, как Фальстаф разглагольствовал о своих мнимых победах на большой дороге, в Лондон пришла недобрая весть о том, что клан Перси во главе с Хотспером присоединился к валлийскому мятежнику Оуэну Глендауэру и восстал против законного короля. Наследник обязан был явиться ко двору. Покидая Истчип, принц Генрих не забыл своего сообщника и собутыльника. Благодаря ему Фальстаф получил место в пехоте, свидетельство того, что его военная репутация еще не погибла окончательно. Правда, принц явно не учел, либо, напротив, сделал это специально, невероятной тучности своего приятеля, которому было не под силу пройти пешком и 200 шагов. Его подагры и одышки, от которой он спасался леденцами, заполнявшими его карманы. Короче говоря, Фальстафу ничего не оставалось, как отправиться вербовать солдат для своего отряда. Операция эта оказалась удивительно успешной. С присущей ему изобретательностью он сумел превратить набор рекрутов в весьма доходное дело, которое принесло ему 300 с лишним фунтов. Его метод заключался в том, чтобы вербовать только зажиточных хозяев, фермерских сынков, у которых храбрости в душе с булавочную головку, а затем разрешать им откупаться от службы и ставить вместо себя разных голодных оборванцев. Таким способом Фальстаф вскоре собрал 150 одетых в лохмотья блудных сыновей, отряд, во главе которого даже сам их командир постыдился пройти по улицам Ковентри. Тем не менее он повел их в битву при Шрусбери 21 июня 1403 года. На глазах Фальстафа его сброд живо искрошили, так что в живых осталось не более 3 человек. Тогда, почувствовав неожиданный прилив храбрости, он осмелился скрестить меч с самим Дугласом, однако, быстро обнаружив, что противник намного превосходит его силой и ловкостью, верный своей доктрине, благоразумно решил притвориться мертвым. В этом положении его и застал принц. И неожиданно для себя, человека, в общем-то, черствого, произнес над толстым рыцарем несколько теплых прощальных слов. «Ах, старый друг, как в этой груди мяса ни капли жизни! Бедный Джек, прощай! Ты мне дороже был мужей достойных!» Брюхо всему помеха. Фальстаф жил в период войн и политических смут. Среди железных людей, солдат и политических деятелей, занятых тяжким делом сотворения истории. Они были заняты тем, что либо спасали, либо губили королевство, выигрывали битвы, побеждали мятежников. Англия пребывала в постоянном ожидании тревожных событий. Неспокойным оказалось и десятилетие, последовавшее после битвы при Шрусбери до 1413 года. В жизни же Фальстафа это десятилетие, наоборот, оказалось весьма деятельным. Вернувшись в Лондон с полей сражения, сэр Джон на свою беду повстречался с верховным судьей, но смело отразил все упреки этого высокопоставленного лица заявлением, что веселое сумасбродство присуще весне жизни. «Вы уже старик и не понимаете, на что способны мы, молодежь». Десница закона занесла было над ним свою карающую руку, и его арестовали, но, к счастью, ненадолго. Добиться свободы ему удалось только благодаря тому, что он искусно разыграл благородное негодование, а затем сумел воззвать к лучшим чувствам своей кредиторши, к истице миссис Куикли. В то же лето, когда Нортумберленд и другие недовольные английские лорды подняли второй мятеж, Фальстаф вновь отправился по долам и весям Англии и снова повторил фокус с доходной вербовкой. Пути привели его в Глостершир, где он встретил друга своей юности Шеллоу, мирового судью. Из их воспоминаний нам и стали известны некоторые подробности тех веселых деньков, когда они оба учились в колледже. Отсюда Фальстаф повел свой отряд в Йоркшир и присоединился к королевской армии в лесу Голтри. В завязавшейся вскоре битве ему удалось отличиться. Он лично взял в плен бешеного рыцаря и доблестного противника, звавшегося Кольвелем из долины. Тем самым была восстановлена его репутация человека, действия и мужественного воина. Сразу же после победы сэр Джон поспешил вернуться к старому дружку Шеллоу. Находясь у него в гостях, Фальстаф как никогда был преисполнен радужных надежд. Король Генрих IV стоял на пороге могилы, и фаворит наследного принца предвкушал сладкую беззаботную жизнь. Даже Шеллоу и тот надеялся извлечь пользу из столь ценного знакомства, ибо знал, что друг при дворе полезнее пенсов в кошельке. Не потому ли и обед, устроенный им в честь дорогого гостя, был столь великолепен? После трапезы общество удалилось в сад, чтобы отведать прошлогодних яблок и съесть тарелочку варенья с тмином. Идиллию эту неожиданно нарушил громкий стук в дверь. Зов судьбы! Она предстала в лице прапорщика Пистоля, сообщившего своему командиру, что старый король скончался. С торжеством этот забияка-солдат провозгласил: «Милейший рыцарь, ты теперь одна из самых веских персон в королевстве». На эти слова Фальстав, считавший теперь себя не менее как наместником фортуны, отреагировал мгновенно и весьма характерно для него. Он тут же занял 1000 фунтов у судьи Шеллоу, предложив ему взамен любую должность в государстве. Затем потребовал лошадь и во весь опор помчался по лондонской дороге в столицу. Два чувства подстегивали его: то, что молодой король тоскует по нем, и что отныне законы Англии ему, Фальстафу, подвластны. В город он въехал в тот самый момент, когда герольды уже расчищали улицу, и придворные служители посыпали мостовую тростником, то есть в самый, что ни на есть, канун коронации. Вместе с дружками Фальстаф в толпе с нетерпением ждал появления нового венценосца. Сердце его ликовало. Есть же правда на земле. И на его улице настал-таки праздник. Наконец, в сопровождении свиты появился Генрих V. В пышном наряде, величественный, надменный и официальный. Напрасно бедный Фальстаф улыбался во весь рот и то и дело отвешивал поклоны, стараясь привлечь внимание своего бывшего приятеля по кутежам. Напрасными оказались и его, впрочем, довольно фамильярные приветствия. «Храни тебя Господь, король мой, Хэл, мой милый мальчик!» В ответ раздались холодные, бессердечные слова. «Старик, с тобой я не знаком, покайся!» Новоиспеченный властелин призвал его заботиться о душе, бросить обжорство. И, как бы опасаясь, что старый фигляр примет его совет за продолжение их былой игры, поспешил опередить его. «Дурацкой шуткой мне не отвечай. Не думай, что такой же я, как прежде. Известно Богу, скоро мир увидит, что я от прошлого навек отрекся». Удар был, прямо скажем, сокрушительный. Но Фальстаф стойко перенес его. Это несмотря на то, что вместо почестей и славы, на которые он так рассчитывал, ему предстояло проделать путь в тюрьму Флит. Но, как бы мы теперь сказали, Фальстаф оказался на высоте. Блеск успеха меньше шел ему, чем то достоинство, с которым он принял эту катастрофу. «Мистер Шеллоу, я должен вам 1000 фунтов». Все, что он сказал в эту роковую для него минуту. Правда, в глубине души он еще надеялся на благородство своего бывшего приятеля Гарри и пробормотал что-то о том, что за ним еще пришлют сегодня же вечером. Но нет, за Фальстафом не прислали ни в этот вечер, ни в следующий. С этого дня, 9 апреля 1413 года, звезда толстого рыцаря закатилась навсегда. Старость наложила на него свою неизгладимую печать. Он сразу заметно как-то сдал под бременем лет. Седая борода, опавшие икры и разбухший живот, сиплый голос, короткое дыхание, следствие одышки, двойной подбородок. Все это стало еще явственнее бросаться в глаза. Однако сэр Джон не хотел сдаваться на милость времени. Дряхлеющий ухажер, не желавший покориться годам, затеял однажды интрижку с провинциальными кумушками в Виндзоре. Но, увы, стал лишь их игрушкой, был зло наказан и осмеян за свое легкомыслие. Джон Сладкий Херес проклинает вино. Времена Фальстафа миновали. Ушла эпоха старой веселой Англии, эпоха рыцарства и бескорыстия. главные роли теперь распределялись между железными людьми, дело которых было творить историю. Ими правило время, говорит один современный английский автор. Их воспламеняла идея чести. Фальстаф смеялся над честью, бросал гордый вызов беспощадности времени. Он верил в счастье, всегда ставил в игре на нечетные числа. Счастье их любит. В простое человеческое счастье и очень надеялся умереть, как честный человек. Ради чего готов был даже покаяться, если бы только одышка не мешала ему прочесть молитвы. Из всех железных людей самым худшим оказался его прежний идол Генрих V, который в 1415 году затеял войну против Франции. Его рыцарей вели закованные в латы вельможи, а в арьергарде маршировали наши старые знакомые прапорщик Пистоль, капрал Ним и Бардольев. Последнего, впрочем, скоро повесили за ограбление церкви. Перед тем, как выступить в поход, они собрались утром на улице около Ист-Чипа. Пистоля провожала Нель Куикли, обретшая в нем своего повелителя. Здесь их и догнал паж Фальстафа. Он принес недобрую весть. Сообщил, что его господин совсем расхворался. Это подтвердило и Куикли, который было невмоготу смотреть, как бедного рыцаря трясет ежедневная перемежающаяся лихорадка. Она тут же поспешила к больному в его комнату в Кабаньей Голове. Верная старой дружбе, за ней последовала и вся компания. К несчастью, пришли они слишком поздно. Их старый дружище Фальстаф, их неугомонный сэр Джон уже переселился в мир иной. Скончался толстый рыцарь, по словам хозяйки трактира, между 12 и часом, как раз с наступлением отлива. Она была свидетельницей последних его минут. Благодаря ей известно, что, умирая, сэр Джон бормотал слабеющим языком про какие-то зеленые луга. Зеленые луга старой любимой Англии рисовались ему в гаснущем сознании. Рассказала миссис Куикли и о том, что, холодея, Джон сладкий херес проклинал вино, и, как утверждал паш, Куикли это отрицала, женщин, называя их воплощениями дьяволов с мясом и костями. Если же говорить об истинной причине смерти сэра Джона, то главное все же было не в этом. Его свело в могилу предательство друга. «Король разбил ему сердце», — воскликнула в простоте душевной Куикли. И она была права. Каковы бы ни были недостатки сэра Джона, он был способен на благородные чувства. Фальстаф умел по-настоящему любить и страдать. У него было сердце, способное разбиться. Так в начале 1415 года умер сэр Джон Фальстаф, Джек Фальстаф для друзей, Джон для братьев и сестер и сэр Джон для всей Европы.